Сонет 99. Фиалки ранние я с укором говорил. Где ты похитила свой аромат небесный, как не из вздохов той, кому мой отдан пыл, а пурпур на покров из вен моей прелестной? Я лилию корил в покраже белизны прекрасных рук твоих, а мак — волос каскада. Что ж до трех роз, то в прах стыдом неслись, они чуть рдели в круг, не подымая взгляда, одна пылая вся, другая побледнев, а третья всем даря чужие ароматы, тогда как червь, давно свой сдерживавший гнев, уже точил ее, дождавшейся расплаты. Поверь, что я цветка такого не видал, который с уст твоих свой запах бы не брал.